Долго шла девятилетняя Наташа со своим меньшим братом Антошкой из колхоза «Общая жизнь» в деревню Понютино, а дорога была длиной всего 4 километра. Но велик мир в детстве. Наташа то несла брата на руках, когда он жалостно поглядывал на нее от усталости, то ставила обратно на землю, чтобы он шел своими ножками, потому что брат был кормленный, тяжелый, ему уж сравнялось 4 года, и она умаривалась от него. По обочинам широкой июльской дороги росла высокая рожь, уже склонившая голову назад к земле, точно колосья почувствовали утомление от долгого лета. Наташа с испугом вглядывалась в эту рожь. Не покажется ли кто-нибудь из ее чащи, где обязательно кто-нибудь живет и таится? Безоблачное небо, туманное и бледное от полуденной жары, казалось Наташе печальным и страшным. Она вспомнила ночь со звездами над избою и двором, где она жила в колхозе вместе с отцом и матерью, и решила, что ночь интереснее и лучше. Ночью поют в колхозе одни добрые, кроткие сверчки, квакают лягушки в запруде, и сопит бык, ночующий в скотном сарае, и нет ничего страшного. Наташа крепче взяла Антошку за руку и побежала с ним мимо ржи, чтобы скорее увидеть избы деревни Понютино, где жили бабушка и дедушка. Но брат скоро уморился. Он упал в пыль и заплакал, а Наташа не догадалась сразу оставить его руку и нечаянно проволокла Антошку немного по земле. Взяв брата снова на руки, утешив его, Наташа взошла с ним на возвышенность кургана. «Когда же будет Понютино?» и увидела крылья мельницы, поднимающиеся из-за дальних хлебов и вновь уходящие в них. Наташа вздохнула с утешением. «Вон уже видна мельница, там мелют зерно. Это, наверное, дедушка привез мешок. Он знает, что придут внучка со внуком, и надо испечь блины из новой муки. Старая мука ведь уж вся вышла у них, и из нее плохо всходит тесто, а блины получаются не такие пороховые и ноздреватые, как из свежего помола». Наташа понюхала воздух. Пахло соломой, молоком, горячей землею, отцом и матерью. Это было ей знакомо и мило, и девочка понесла брата дальше. Он теперь обнял сестренку вокруг шеи и дремал, свесив голову за плечо Наташи. И они пошли вдаль по дороге, пролегающей во ржи. Вдруг Наташа вскрикнула и остановилась. Из глубины хлебов вышел к детям худой, с голым, незнакомым лицом старичок. Ростом он был не больше Наташи, обут в лапти, а одет в старинные холщовые портки, заплатанные латками из военного сукна. И он нес за спиной плетеную кошелку со щавелем и крапивой, что годятся для щей. Старик также остановился против детей. Он поглядел на Наташу бледными, добрыми глазами, уже давно приглядевшимися ко всему на свете, снял шапку, сваленную из домашней шерсти, поклонился и прошел мимо. «Не страшный», — подумала Наташа про старика. «А пусть бы только тронул. Я бы сама ему дала изо всех сил. Он сразу бы умер. Некормленный, маломощный какой-то. Наверное, не здешний». А старичок тот осторожно посмотрел на миновавших его детей. Ему запомнилось лицо Наташи, ее серые, чуткие, задумчивые глаза, внимательно открытый, дышащий детский рот, полные щеки и светлые волосы, обгоревшие на солнце и иссушенные полевым ветром. «Хорошая будет крестьянка», — решил старик. Теперь он старался разглядеть ребенка, которого несла девочка. И этот на нее похож, увидел прохожий. Сомлел и спит. А что ж ему? И старик пошел прочь, уставившись глазами в земляной сор и мелкую траву на дороге. Дед и бабушка Наташи жили в деревянной избушке на краю деревни Понютино. Бабушка Наташи, Ульяна Петровна, выглядывала за ворота, не идет ли ее внучка со внуком. Еще с утра, с позаранку, она наложила соломы в печь, а белое тесто стояло со вчерашнего вечера. И бабушке уже два раза приходилось откладывать его из горшка в глиняную чашку. За ночь тесто взошло своим избытком через край. Бабушка старательно помешала тесто. Уже пора было из него печь блины, а то оно перестоится и закиснет. Чем же другим ей было приветить внучку, внука? Что есть еще на свете более необходимое, чем это ее угощение, она не знала. Бабушка не старалась выдумать что-либо другое, хорошее, лучшее. Она могла лишь поставить тесто, испечь хлеба или блины, чтобы накормить родню. Она не понимала, как еще жить по-хорошему. Ей ничего и не надо было более. Пусть все поскорее соберутся вместе в одну избу, пусть будут здоровы ее дочь со своим мужем и растут счастливые внуки. Первый блин сразу получился хорошим, и недаром. Уж сколько их испекла бабушка на своем веку. Они сами у нее румянились и обратно из огня просились, только есть их сейчас было некому. Сама Ульяна Петровна свою стряпню всегда ела последней. Она брала себе остатки и поскребыши, и пекла из них, что выходило, чтобы не пропадало добро. Вся пища была для нее одинаково хороша. В окно кто-то слабо постучался с улицы. Либо поберушка, подумала бабушка, да они теперь уж и ходить перестали, а то бы я дала блин человеку. Нынче урожаи большие, пошли, говорить нечего. Она вынула сковородку из огня, чтобы блин не подгорел, и пошла к окошку. В окно смотрела внучка Наташа. За спиной у нее, обхватив ручками шею сестры, находился Антошка. Он спал сейчас, положив большую голову на плечо Наташи, так что девочка вся согнулась под тяжестью брата. Одной своей рукой она удерживала обнимавшую руки Антошки, чтобы они не разлучились, а другой ухватилась за его штанину, чтобы ноги мальчика не висели в воздухе, и он не сползал вниз. Наташа прислонила брата ногами к завалинке, освободила свою руку и еще раз тихо постучала в окно. «Бабушка», — сказала она, — «отворяйте, мы к тебе в гости пришли». Ульяна Петровна заметила, что Наташа, чем более подрастает, тем делается лучше и задумчивее с лица, и все более походит на нее, когда бабушка была девушкой. Тронутая такой добротой жизни, которая снова повторила ее во внучке, чтобы каждый, посмотрев на Наташу, вспомнил бы Ульяну Петровну после смерти, утешенная и довольная бабушка сказала: «Ах вы, бедные мои, ну идите в избу скорее». В избе бабушка хотела уложить Антошку на кровать, но он потянулся и открыл глаза. «Бабушка», — сказал он, — «испеки нам блины, а то мы шли, шли». «Да уж они давно готовы», — ответила бабушка. «Садись на лавку, я сейчас тебе новых испеку, старые остыли». «И квашонку давай», — попросила Наташа, — «мы в нее блины будем макать». «Сейчас, сейчас, сейчас я у печки управлюсь и в погреб схожу», — говорила бабушка. «А потом оладушек вам наделаю, чаю согрею, а дедушка придет, обедать будем. Я квас вчера поставила, холодец сварила, чего ж еще надо-то? А еще варенье земляничное и грибы», — сказала Наташа. «И то мило, и то, а то как же», — вспомнила Ульяна Петровна. И пошла в выход за припасами, обрадованная, что добра у нее много и есть кого кормить. В избе пахло горячей землей, сытными печеными блинами и дымом, а за окном светило солнце над незнакомой травой чужой деревни. «Не сопи», — сказала Наташа Антошке. «Ты к бабушке в гости пришел, чего ты сопишь? Дай тебе нос вытру». Антошка умолк. Он перестал сопеть и лишь понемножку дышал, сидя на лавке у пустого стола. Наташа заглянула в бабушкину светлую горницу. Там было чисто, скучно. Две жирные мухи бились в оконное стекло. Большая керосиновая лампа висела над столом, убранным вышитой скатертью, как на праздник. Наташа села на стул у стола со скатертью и стала разглядывать рисунок вышивки. У них дома такой скатерти не было, а им и не надо. Мать Наташа каждый день моет стол и скребет его ножом. У них и так чисто и хорошо. Петухи закричали на дворе. Сначала один, потом другой, и сразу все. И на сетке заквахтали, собирая поближе к себе цыплят. Поднялся ветер на дороге и понес пыль. «Наташка, меня мухи едят, иди сюда», — позвал сестру Антошка из другой комнаты. «Пусть едят, сейчас приду», — ответила Наташа. Она подошла к окну и прислонилась лицом к стеклу. Ей хотелось увидеть на улице что-нибудь знакомое или родственными, как у них в колхозе были ей знакомые, плетни, трава и деревья. Но под окном бабушки рос один только маленький куст. Его листья были покрыты пылью, и он слабо шевелил ветвями. Он истомился от жары и суши и жил точно во сне, как умерший, чужой и грустный для всех, которому не нужен никто. «Отведи меня домой, я к маме хочу», — попросил Антошка. Наташа вернулась к брату. Он сидел скучный. «Я хочу к нам домой», — сказал он. «Не надо блинов, я кашу буду, ее мама вчера варила». Наташа взяла один остывший блин из огнетки и спрятала его себе за пазуху. «А то ты в дороге есть захочешь, ты всегда не вовремя просишь», — сказала Наташа брату и подняла его на руки. Бабушка еще была в погребе. Низкая обомшелая дверь, ведущая в выход, обложенная сверху дерном, была открыта. Наташа подошла к выходу и поглядела, куда скрылась бабушка. В погребе было темно, ничего не видно. Бабушка бормотала во тьме свои слова. Должно быть, о том, что ей не хочется умирать, но она и так все время живет и живет. Чтобы не загреметь калиткой, она еще вдобавок жалобно скрипела в петлях, будто ей было больно отворяться, Наташа прижала к себе брата и направилась по тропинке на картофельный огород, а оттуда через прясло вышла к ржаному полю. Рожь росла тихо. В жаре и безмолвии колосья склонились обратно к земле, словно они уснули. Наташа оглянулась в незнакомом поле, желая увидеть, что застило солнце. Дальняя молния в злобе разделила весь мир пополам, и оттуда, с другой стороны, что за деревней Понютина, шел пыльный вихрь под тяжкой и медленной тучей. Там раздался удар грома, сначала глухой и не страшный, потом звук его раскатился и, повторившись, дошел до Наташи так близко, что она почувствовала боль в сердце. Наташа вошла в рожь, чтобы спрятаться с Антошкой. Она хотела было наискось пробежать по ржи к дороге и по той дороге уйти от тучи домой к отцу и матери, но затем передумала, потому что боялась помять хлеб, и пошла по обочине ржи. Антошка уже заметил все, что делается вдали. И тучу, и вихрь, и молнию. Он прижался к сестре и спрятал свою голову около ее горячей шеи, как у матери. Наташа пошла на дорогу и побежала по ней домой от бабушки. У Антошки болтались ноги, он бил ими нечаянно по сестре, но он старался сидеть спокойно и крепко держался. Больше ему сейчас некуда было деться. Наташа спешила изо всех сил. Ей хотелось лишь бы только донести Антошку домой, чтобы их не застала буря и гроза в чистом поле. Но рожь все еще была тихой. Ветер сюда не дошел. И, может быть, все обойдется. А, может быть, страшная туча истратится вся в дальнем месте. Антошка молчал. Он боялся того, что с ним будет теперь, но его интересовала туча и молния. И он хотел, чтобы случилось что-нибудь страшное, а он бы посмотрел, но только не умер. Антошка глядел через плечо сестры назад на деревню. Он еще видел избу бабушки, и можно было туда вернуться, но он зажмурил глаза, испугавшись, что рожа вдалеке, начиная от бабушкина двора, вдруг пригнулась и полегла. На нее нашла буря. «Наташка, спрячь меня поскорее куда-нибудь, сердито», — сказал Антошка. «Или ты не видишь, что делается, полоумная какая?» «Дай, вот домой дайте, я тебе там нашлепаю», — пообещала брату Наташа. «Мы домой не дойдем, нас гром убьет», — прошептал Антошка. «Неси меня скорее, опять ты шагом идешь, ты бежи». Вихрь настиг детей и ударил в них песком, землей, листьями, стеблями травы и деревенским сором. Наташа спряталась с братом в рожь и села там на землю, но ветер пригнетал рожь столь низко, что Наташа временами видела дом бабушки, деревню и то, что было далеко в полях и на небе. Вместе с вихрем сквозь его горячую пыль пошел град и стал бить в хлеб, в землю и в Наташу с Антошкой. Тогда она сейчас же укрыла Антошку собою, прилегла на него сверху и спрятала его голову в своих объятиях, тесно прижав всего брата к своему телу. Град бил по Наташе, по ее голове и по спине, но она молчала, зная, что Антошке теперь не больно и хорошо. Он даже шевелился под ней немного, рассматривая землю около ржаных корней в старой пахоте. Град переменился на крупный прохладный дождь. Антошка соскучился прятаться под сестрой. Ему хотелось посмотреть, что делается снаружи, хотелось намокнуть на дожде. И он сказал Наташе: «Пусти меня, я выглянуть хочу». «Лежи, а то тебя гром убьет», — ответила Наташа. «Нет, он мимо», — сказал Антошка и вывернулся из-под сестры. Наташа вытерла рукавом платье мокрую голову Антошки и дала ему по затылку. «Остудишься», — сказала она. «Ишь ты, бес какой, глядеть ему надо на вихрь. Я вот маме скажу, она тебя хлопнет по башке». Антошка хотел ответить, что мать его по голове не бьет, но задохнулся от удара бури, от которой сразу полегла вся рожь, и далеко стало видно вокруг. Антошка увидел деревню бабушки и луга за деревней, уже по ту сторону речки в синем свете грозы и в ветре, и под ветром бежала к нему испуганная дрожащая трава. Антошка увидел молнию, вышедшую из тьмы тучи и ужалившую землю. Сначала молния бросилась вниз, далеко за деревней, подобралась обратно в высоту неба и оттуда сразу убила одинокое дерево, что росло среди сельской улицы около деревянной закопченной кузницы. Дерево вспыхнуло синим светом, точно оно расцвело, а затем погасло и умерло. И молния тоже умерла в дереве. От накатившегося грома зашевелилась полегшая рожь, а бабушка опустилась совсем на крыльцо и перестала ходить по хозяйству туда-сюда, и Антошка засмеялся на бабушку, что она боится. Вслед за молнией на землю пролился дождь, густой и скорый, так что стало сумрачно вокруг, и бабушку уже было не видно за шумной мглой дождя. Но высокая молния снова осветила рожь и деревню, и тогда Антошка увидел черный дым и красный огонь в середине дыма, который медленно подымался из-под крыши старой кузницы. Но огонь не мог разгореться, потому что его заливал дождь. Антошка понял, что молния, убив дерево, сама не умерла, но прошла через корни дерева в кузницу и снова стала огнем. Наташа обхватила брата, прижала его к себе, как сумела, и вышла с ним из ржи на дорогу. Она хотела бежать скорее обратно к бабушке, чтобы спрятать Антошку от дождя и молнии, но дождь перемежился, капли стали падать редко, опять начало парить теплом в воздухе, и снова было душно и скучно около чужой деревни. Наташа остановилась на дороге и опустила брата на землю. Крыша кузницы теперь занялась живым огнем. Пламя сушило намокшие доски и горело. Уже бежали люди на деревенской пожар, иные с ведрами воды, а другие с топорами, и скрипел ворот в ближнем колодце. А некоторые крестьяне стояли в отдалении у своих дворов и ничего не делали. Наверное, они думали, что пожар обойдется и перестанет сам по себе, потому что главная большая туча, богатая грозой и ливнем, лишь подходила к деревне Понютино. Она сейчас была за рекою, черная до синевы, тучная и тихая, и в ней сверкали молнии, но гром их был еще не слышен. Антошка прижался к сестре и заплакал от страха. Он боялся, что горит кузница, из-за реки идет новая черная, как ночь, туча, и снова сверкает гроза, которая ищет землю, чтобы убить дерево и зажечь их старую избу в колхозе. Наташа смотрелась вокруг. Она увидела, что туча еще далеко, и она успеет уйти с Антошкой домой. Она бежала в сумраке наступающей темной тучи между двумя стенами молчаливой ржи. Антошка смотрел на склоненные колосья и понимал, что это растет хлеб, первое добро жизни, чем держатся люди. Отец его сам говорил: пусть будет рожь, а другое само собой появится, и керосин, и одежда, и книжка с картинками. Тьма и туча, однако, вскоре догнали детей и нашли на них. Наташе стало трудно дышать в гуще ливня. Она пересадила Антошку со спины к себе на руки, чтобы в него меньше падал дождь, и чтобы молния сверху сперва не ударила в него, и снова побежала вперед. Чаще ливня срасталась перед ней все более непроходимо. Даже идти шагом было сейчас трудно и больно, будто детей окружал сумрачный, твердый и жесткий лес, обдирающий их тело до костей. Наташа измучилась вся. Она остановилась, села возле ржи и изо всех сил прижала к себе вымокшего Антошку, чтобы хоть он остался живым и теплым около нее, если сама она умрет. Но ей подумалось, что вдруг Антошка помрет, а она одна уцелеет. И тогда Наташа закричала криком, как большая женщина, чтобы ее услышали и помогли. Ей показалось, что хуже и грустнее всего было бы жить последней на свете. Маленький брат ее, посидев немного под дождем, сказал сестре: «Давай яму копать, мы туда спрячемся и проживем. Ты гляди, тут песок, не плачь, а то я боюсь без тебя». Дети стали рыть себе руками яму подле ржи, где была легкая почва. Но, вырыв небольшое углубление, они увидели, что сильный дождь дальше сам копает им яму и своей силой вымывает и уносит ручьем песчаную землю, однако спрятаться им туда было нельзя. Наташа и Антошка притаились под ливнем на голой земле, сжавшись и укрывая руками свои головы. «Зачем ты меня к бабке-старухе в гости водила?» — сказала Антошка сестре. «Дома лучше всего сидеть. Я люблю дома, а ты девка гулёна». «Знай, помалкивай лучше», — приказала Наташа. «Кто велел поскорее от бабушки домой идти? Я и блинов ничуть не покушал». «Я у бабки соскучился», — смирно произнес Антошка. Дети давно продрогли от дождя и теперь прижимались друг к другу, желая согреться. «Вы кто это?» — хрипло спросил их близкий чужой голос. Наташа подняла голову от Антошки. Склонившись на колени, возле них стоял худой старичок с незнакомым лицом, которого они встретили нынче, когда шли в гости к бабушке. Сейчас этот дедушка, хранясь от дождя, надел кошелку на голову, а щавелей крапиву, наверное, выбросил прочь. «Сморились, а ли испугались, что ли?» — спросил у Наташи старик, подвигаясь к детям еще ближе, чтобы они слышали. «Нам боязно стало», — сказала Наташа. «Да и как же не боязно-то?» — согласился прохожий человек. «И жуть какая! И льется, и гремит, и сверкает! Я-то ведь не боюсь от старости лет, от глупости, а вам чего же? Вы бойтесь, вам это надо!» «А мы уже привыкли бояться», — произнесла Наташа. «Теперь нам не страшно». «А ты сам кто? Ты откуда?» «Я дальний», — ответил старичок. «Верст 20 отсюда будет. Племхоз Победы не слыхала?» Антошка встал на ноги и с интересом рассматривал чужого маленького деда, стоявшего на вымокшей земле на коленях с кошелкой на голове. Ливень перешел в сплошной частый дождь с пузырями, и молнии вспыхивали уже далеко в стороне, откуда гром не успевал доходить сюда. Дед встал с земли и стал заправляться в дальнюю дорогу. Он крепко привязал свою кошелку обратно за спину и снял шапку с головы. «Вам не дойти», — сказал старик детям. «Там дорогу теперь распустило. Там земля густая, добрая, а дождь того, гляди, припустится». Он надел свою шапку на голову Антошки и, согнувшись, касаясь земли, велел ребенку полезать к нему в кошелку за спиной и там сидеть и держаться. Антошка сейчас же забрался туда, и ему стало в кошелке мягко и хорошо. «А куда ты понесешь ты его?» — быстро спросила Наташа, готовясь изо всех сил цепиться в лицо старику. «Тебе кто наказывал его брать?» «Да понесу его к отцу матери его. Куда же еще?» — ответил дед. «На ваш колхоз. И тебя туда же». Старик еще раз пригнулся, взял Наташу себе спереди на руки и пошел под дождем по дороге в колхоз «Общую жизнь», унося на себе двоих детей. «Ты не бойся», — сказала Наташа брату, удобно сидевшему в кошелке против нее. «Я за ним буду следить». «Он не как ты, он сильный», — сказал сестре Антошка. У старика надулись жилы на шее. Он сгорбился, дождь щепот обмывали его тело и лицо, но он шел привычно и терпеливо по грязи и по воде. Дождь лился мелкими частыми каплями, грозы уже не было. И вскоре Наташа увидела сквозь дождь прясло крайнего двора своего колхоза. Она улыбнулась от радости. Значит, все было цело и пожара нет, а то бы люди бежали на пожар. А может быть, их дом уже сгорел и потух, и Наташа опять загорюнилась. Ну, вон ветла стоит. Она растет около дома Наташи. Она жива. Вон соломенная крыша на ихней избе и труба с железным петушком. Наташа отвернула свое лицо от Антошки и осторожно вытерла его рукавом от дождя. Около отцовского двора Наташа спрыгнула на землю. Антошку же Старик внес в кошелки за спиной в самые сени избы. Мать Наташи раздела дочь Антошку и дала им на смену сухую одежду, обещая, что больше никуда их в гости сроду не пустит. А старичок, выжив с себя немного воды в сенях, уже сидел за столом в горнице, пил чай и рассказывал, как было дело. Наташе с Антошкой надоело слушать разговор, и они вышли на крыльцо. Дождь еле-еле капал. Стало смирно и сумрачно кругом повсюду. Листья деревьев и трава, уморившись, висели спящими до будущего утра. Лишь далеко-далеко в чужих и темных полях вспыхивали зарницы, точно это смежались глаза у усталой тучи. «Давай опять завтра к бабке в гости пойдем», — сказал Антошка сестре. «Я не боюсь теперь, я люблю грозу». Наташа ничего не ответила брату, ведь он еще маленький, измученный, и ругать его нельзя. Мать отворила дверь и позвала своих детей есть. Она уже сварила для них картошку и полила ее сверху яйцами, а потом сметаной. Пусть дети растут и поправляют.